«Уверен», — кивнул Гарри, пропуская Грейнджеров в комнату. «Да и вы мало чем можете помочь против отряда боевых магов. Но потом, господа и дамы, все потом». Гермиона подошла к нему, обняла. «Гарри, обещай, что будешь осторожен. Пожалуйста, я боюсь за тебя». «Не стоит, солнышко», — он поцеловал ее в макушку, зарылся носом в волосы. «Это им нужно бояться, Поттер». «Здравствуйте, профессор Снейп». Гарри отсалютовал отряду ордена и Зельевару лично бокалом дорогого коньяка. «Чем обязан в заслуженные каникулы?» «Поттер, директор Дамблдор желает вас видеть. Прямо сейчас». «В самом деле», — Гарри сделал глоток. «Почему он тогда сам не пришел, а послал своих верных собачек? Поговорили бы спокойно, обсудили, почему он так страстно жаждет столкнуть меня лбами с Волан-де-Мортом. Здесь климат гораздо лучше, чем в Хогвартсе. Я слышал, теплый пляж для пенсионеров полезнее холодного замка». «Да что ты о себе возомнил, сопляк», — вступил в разговор Грюм. «Ну, то есть Барти Крауч под личиной Грюма, надо было быть слепым, чтобы не распознать оборотное зелье. Как ты смеешь так говорить о, не больше, чем он того заслуживает?» Гарри сделал еще глоток. «Не желаете выпить? У меня тут великолепная коллекция коньяков и виски, Поттер, Снейп». Зельевар побелел от гнева и ненависти. Гарри довольно оскалился. Изводить декана Слизерина было очень приятно. Особенно приятно, если вспомнить, как сам Снейп изводил его по поводу и без. «Что вы на меня так смотрите?» Эмиссар улыбнулся. «Я думал, мы тут обмениваемся знанием о фамилиях. А если вы просто давите мне на мозги, пытаясь как-то меня отвлечь, то зря. Ваш второй отряд уже, вероятно, увяз на рунных полях. Жалко будет молодых ребят, которые поперлись сюда по приказу некоего полковника Грюма. Они хотя бы знают, за что умрут. А Артур Уизли, который думает, что незаметно просочился через запасной выход, он примерно понимает, что сегодня сдохнет из-за амбиций старика с длинной бородой, а не за личные идеалы. Ты что несешь, щенок?» Взорвался гневом Снейп. Гарри поднялся с кресла, на его ладонях засияло серебро магической волны, разбуженное эмиссаром. «Никто не смеет угрожать мне или моим близким», — прорычал он. Через мгновение ему в грудь влетело оглушающее от Грюма, а в спину попало сразу три разных заклятия от группы Авроров, которые таки сумели миновать рунные поля и зашли сзади. Простого человека такая ударная мощь точно выбила бы из сознания, но эмиссар даже не покачнулся. «А вот это вы сделали напрасно». Он отпустил чары времени. Через мгновение поисковый отряд прекратил существование в привычном смысле. Гарри злорадно оскалился. Он выбил их из времени, навечно заморозил в бесконечной временной петле. Что бы они ни делали, это не будет иметь смысла. Для них началось новое исчисление времени, ограниченное тем отрезком, что он им отмерял. Вечная секунда, после которой они будут возвращаться в прежнее место раз за разом, забывая все то, что происходило в прошлый цикл. И так будет продолжаться, пока он не решит иначе. Гарри поправил воротник рубашки. «У вас будет время подумать о своем поведении». Все вокруг на мгновение померкло. Гермиона едва не вскрикнула от неожиданности. На несколько секунд все исчезло, казалось, боль пронзила каждую клеточку организма. Тело сковало холодом, как будто она оказалась в ледяной воде. Она уже почти пожалела, что вообще попросила Гарри показать предел его способностей. Зачем? Вот кто ее за язык тянул. Гермиона хотела закричать, но не успела. Ощущения исчезли так же быстро, как и появились. Гермиона часто задышала, ее немного повело, но Гарри успел ее подхватить. «Спокойно, спокойно, дыши глубже». В руках у девушки оказалась фляжка, предложенная Гарри. Гермиона рефлекторно сделала один глоток, закашлялась. «Боже, что это такое?» «Выжимка из затла», — чуть улыбнулся Гарри. «Абсолютно безвредный напиток, помогающий мозгу подготовиться к восприятию нереального. Помогает сориентироваться в пустоте, расслабиться во время ее влияния и несколько восстановиться, если уже побывал вне восприятия человечества. Но больше глотка за раз нельзя пить, тогда он становится мощным галлюциногеном. Слушай». Гермиона отдала Гарри флягу, осмотрелась вокруг. «Гарри, можно вопрос? Давай. Что это, черт возьми, такое?» Она повела пальчиком вокруг. «Где мы?» Она, наконец, смогла оглядеться. Окружающее пространство чем-то походило на небольшой остров посреди гигантского, до горизонта, пустого пространства, чем-то похожего на ночное небо в безлунную ночь. Тем не менее, все было хорошо видно, как если бы был ясный день на земле. У Гермионы все сжалось внутри. Небольшой клочок пространства, примерно с поля для квиддича, похожего на аккуратную лужайку, разве что трава была фиолетовой, а не зеленой, как ей положено быть, ночное небо, и больше ничего. Гарри дал ей немного времени отойти от первичного шока. Это два вопроса, а не один, эмиссар чуть улыбнулся. Но все равно отвечу. Это наша с тобой небольшая прогулка в пространстве между мирами. Если быть точным, по крошечному островку стабильности в этой пустоте. Островку, который является моим собственным миром, где я правлю бал даже больше, чем на Земле. Что? Что-то смущает. Гарри уже откровенно веселился. Твой собственный мир. К вопросу о магических возможностях, пожал плечами Гарри. Мы же маги. Не все же нам превращать булавки в пуговицы, верно? Но, Гермиона открыла рот от удивления. Но, я. И ты говоришь это так, будто ты. Ну, не знаю. Разогрел сандвичи. Все еще не понимаю, что в этом такого. Так, Гермиона сглотнула. Прости, конечно, но это был уже перебор. Гарри, создание своего мира. Ты серьезно? Но. Гермиона часто задышала. Боже, это слишком. Ну, да бога мне далеко. Очень далеко. Во всяком случае, я догоню его не в этом тысячелетии, улыбнулся Гарри. Весь этот идиотизм с законами мироздания. Боже, он сводит меня с ума. С какими законами? Ну, знаешь, все это. Небо, земля, вода, светило, растения, животные, живые существа, свет и тьма, усмехнулся эмиссар. И все это за одну неполную неделю. Как бог, или кто там это был, все это успел-то, а, черт, да я даже тот клочок стабильной материи создавал месяц с лишним. Кажется, создание нашей реальности, это была чья-то курсовая. Впрочем, это объяснило бы то, сколь много в этом мире ошибок. Гарри оторвался от собственных размышлений, поднял взгляд на девушку. Гарри, что, Гермиона, улыбнулся эмиссар, это ненормально. И тем не менее, это так, выдохнул Гарри, может... «Ты хоть немного объяснишь?» Гермиона сглотнула. «Пожалуйста, я просто пытаюсь хотя бы немного понять». Гарри выдохнул. То, что он познал, все его знания о том, как устроены миры и как устроена магия в них, все это до сих пор выбивало из колеи даже его и его подопечных, запечатанных в кольце. Что и говорить о простой девушке, не имеющей к этому ни малейшего отношения. Нет, для него Гермиона была многим. Он и правда очень ее любил и любит, но посвящать ее в грязь происходящего он не был готов, тем более, так рано. «Хорошо, я расскажу», — сдался он наконец. «Может, заодно и пройдемся, совместим приятное с полезным. Хотя этот крошечный островок сложно назвать приятным местом, тут еще работать и работать». Гермиона только лишь кивнула. В этот момент Гарри уже не казался ей человеком. «Черт, да как вообще можно считать человеком того, кто по собственной воле сотворил целый отдельный, мать его, мир?» Гарри был куда могущественнее, чем кто-либо, и Гермионе очень хотелось верить, что он не забудет, кем являлся раньше. Гарри, словно услышав ее мысли, приобнял ее, укрыв плащом. Сразу стало легче и теплее, девушка благодарно улыбнулась. «Да, Гарри, может быть, и создал целую реальность, но он все еще оставался самим собой, все тем же мальчиком, который сделал столько всего, спас ее от тролля и от дементоров, который сражался с Василиском и драконами, и все тот же мальчик, которого она увидела тогда на парковке у зоопарка. Вообще, идея сотворения собственной реальности лежала практически на поверхности», — пояснял Гарри. «Нужно было лишь правильно сформировать желание и суметь открыть проход в пустоту. А вот самым трудным шагом было создание самого первого фрагмента. Почему так? Знаешь, отчего пустота так называется? Потому, что в ней ничего нет». «Именно», — кивнул Гарри. «И под этим ничего подразумевается совсем ничего. В плане пустоты нет ничего, кроме того, что ты принесешь с собой. Ни воздуха, ни света, ни даже самого понятия материи. Есть лишь свободные, хаотичные токи энергии. Да что там, здесь даже понятия времени не существует. Но как тогда?» Гарри улыбнулся. «Магия, ловкость рук и никакого мошенничества». Примечание к части. Речь о фунтах. 50 тысяч галлеонов по 31 грамму 1550 кг золота 2. Гарри снял половину. 775 тысяч грамм золота 55 грамм 42 миллиона 625 тысяч 1,37. Курс бакс. Фунт. 31116 250 фунтов стерлингов. Минус комиссии и оплата курьеров, посредников и т.д. Как раз в остатке почти 30 лямов. Глава 17. Благо личное и благо общее. Так не хочется уезжать, потянулась Гермиона. Уже заканчивались каникулы, надо было возвращаться в Хогвартс. Мне тоже, родная, Гарри улыбался. Но, к сожалению, надо. Пусть я не заключал договор с кубком, но его заключили от моего имени, и расторгнуть его мне не по силам, даже с моими возможностями. Предстоящий кошмар в Хогвартсе заставлял его радоваться. Скоро старик узнает, что он влез туда, куда лезть было нельзя ни при каких обстоятельствах. Гарри знал, что Дамблдор заинтересуется, куда это запропастилась поисковая группа, по всем ритуалам живая, но не двигающаяся с места и не подающая никаких сигналов. Равно как заинтересуется он и тем, как так вышло, что Гарри Поттер не вернулся куда-нибудь к Дурслям, а отправился путешествовать. И не просто путешествовать, а еще и с девушкой, которая не имеет никакого отношения к директорской особо секретной организации. Мало того, отправился в путешествие, не спрашивая никакого разрешения у тех, кто желает ему только добра, а потому, ради общего блага, разумеется, запретил бы ему куда-то отправляться. Впрочем, Гарри было плевать, что там сделает Дамблдор. Старик уже совершил непростительную ошибку, отправив за ним охотников. Пусть теперь расплачивается за свои поступки. В любом случае, жить ему осталось недолго. Знаете, Гарри повернулся к мистеру и миссис Гринджер. Я предлагаю сделать вот как. Я дам вам амулеты, которые позволят вам в любой момент перемещаться сюда и возвращаться обратно. Так вы сможете часто видеться с Гермионой, да и просто сможете эвакуироваться в безопасное место. Я обновил чары маскировки на бунгало, а потому здесь нас никто не сможет найти. Думаешь, на нас будут охотиться? Не знаю, покачал головой Гарри, но они приходили сюда по мою душу, и если я буду как-то упорствовать, а я вам гарантирую, что буду это делать, то люди директора будут пытаться достать меня через вас. Я их порву за это, но это не значит, что они не попытаются. Будь моя воля и не будь у вас дел в клинике, а у Гермионы ученического договора, я бы вообще попросил вас побыть здесь, пока все не уляжутся. Ну так как, хорошо, не стал спорить мистер Гринджер. Он уже смирился с тем, что роль главного защитника Гермионы теперь принадлежит не ему. Но мы же, как это называется, маглы, мы сможем использовать твои амулеты? Сможете, кивнул Гарри. Я заложу в них небольшой резерв. Его как раз хватит на перемещение. И не бойтесь за обнаружение. Даже если кто-то вас обнимет в момент переноса, защита пропустит только вас, а нежданные гости. Не уверен, что вы хотите знать, что с ними будет. Гринджеры синхронно кивнули. Старшие, потому, что и в самом деле не хотели портить день выяснением того, что парень их дочери сделает с возможными агрессорами, Гермиона, потому, что знала, что именно Гарри может сделать. Если уж он приготовил зацикленную временную петлю для тех, кто просто исполнял приказ, пытаясь разлучить их, то для непосредственного заказчика он, наверное, подготовил нечто еще более страшное. Конечно, Гермиону это слегка пугало, ну, как слегка, да дрожи в коленках пугало, но между абстрактным общим благом и счастьем своей семьи она, разумеется, выбрала второе. Черт, а ведь еще полгода назад она готова была костьми лечь за ту добродетель и справедливость, на которой укажет добрый с виду дедушка с длинной бородой, и за то, что он указал ей правильные приоритеты. Гермиона вечно была благодарна эмиссару. Перед тем, как отправимся, Гарри достал из кармана две цепочки. На каждой висела по золотой бляшке с выбитыми на них гербами семьи Поттер. Гарри провел над кругляшами ладонью, протянул их мистеру и миссис Гринджер. Ваши амулеты. Носить при себе 24 часа в сутки. Смерти налоговые не так жаждут получить вас в свое распоряжение, как люди Дамблдора. Вот так просто, удивился отец Гермионы. Ну да, пожал плечами Гарри. Хотя вообще амулеты подобного рода делают несколько месяцев, нанося строго определенные чары в строго определенные часы и так далее по списку. Но у меня особый случай. Мне достаточно искреннего желания. Это потому, что ты эмиссар? Да, согласился Гарри. Простые смертные, конечно, тоже могут добиться чего-то в этом духе, но это займет не одно десятилетие. Особенно если учесть то, насколько ленивыми тюленюшками является большая часть волшебников Британии. Спасибо, мама Гермионы быстро надела амулет на шею рядом с крестом, зашипела. Ай, что случилось? Насторожился Гарри, он жжется. В самом деле, Гарри улыбнулся. Не переживайте, Магия этого амулета наведена не самыми светлыми чарами. Возможно, ваш крест был создан действительно верующим человеком. Это огромная редкость, но такие люди еще остались в церкви. Бессребреники, истинно верующие и уповающие на волю Божью. В этом случае, моя темная магия может немного проявляться в виде жжения. Но почему так? Долгая история, расскажу как-нибудь в другой раз, ушел от прямого ответа Гарри. Просто имейте в виду, что это не только портал, но и какая-никакая защита от заклятий, на случай, если ударит в спину. Мало ли что, а могут, могут, кивнул Гарри. Во всяком случае, я, на месте многих волшебников, так бы и сделал. Гринджеры поспешили надеть новые украшения, Гарри покивал, убедился, что его подарки не видно со стороны, а магические эманации амулетов не сильно заметны магическим зрением. Отлично, все. Теперь, вперед, и как мы доберемся в Лондон, поинтересовалась Гермиона, так же, как и попали сюда, пожал плечами Гарри, небольшая воронка, пара секунд при противнейших ощущений, и они уже стоят на заднем дворике дома Гринджеров, красноватая вспышка прошла у Гермионы над головой, Гарри быстро осмотрелся, жестом остановил родителей Гермионы, пустил перед собой волну магии, рухнувшие на дорожку тело, еще мгновением раньше невидимое, заставило его злорадно усмехнуться. Он не был рад тому, что ему пришлось применить магию против человека, но то, что этот человек выпустил в близких ему людей какое-то проклятие, менял все. Он убил, но не чувствовал ни угрызений совести, ни даже минимальных сомнений. «Кажется, не у меня одного постепенно каменеет сердце», – ехидно прокомментировал дух Ольгерда из перстня. Гарри лишь отмахнулся от советника, приблизился к телу. Так-так, наземник Кус Флетчер собственной персоной, он склонился над убитым волшебником, подобрал палочку, переломил ее пополам. Гарри полез по карманам наземникуса. Мало ли, вдруг будет что-то компрометирующее. Но ему не повезло. Кто бы что ни говорил, мистер Флетчер был вором и мошенником, широко известным в узких кругах. А такие люди при себе ни краденого, ни улик, ни компромата не держат. Единственной добычей оказались небольшой кошель с золотом, старый медный перстень и старый, очень сильно затертый медальон. Мелочи, мелочи. Ничего даже не зачаровано. Позорище. Гарри движением ладони превратил Флетчера в небольшую статуэтку, спрятал ее в карман. Потом найдем применение телу, проговорил он сам себе, после чего повернулся к Гермионе. Ты готова, солнышко? Готова. Тогда нам уже пора. Второе испытание уже завтра, нам надо подготовиться. Хлопок трансгрессии. И вот они уже стоят на центральной площади Хагсмида. Как раз был вечер, многие ученики Хогвартса уже вернулись с каникул в предвкушении завтрашнего шоу и последующего выхода на занятия, так что на улице было весьма многолюдно, а потому на внезапно появившуюся буквально из воздуха парочку никто не обратил внимания. Никто, кроме... О, привет, Гарри, Гермиона, Невиллу, Гарри был приятно удивлен. «Привет, рад тебя видеть. Как ты?» Лангботтом был вообще одним из тех немногих людей, с кем эмиссар сохранил неплохие человеческие отношения. Во всяком случае, будущий мастер травничества ни на мгновение не засомневался ни в том, что Гарри не нужна слава победителя турнира трех волшебников, ни в том, что ему вообще не нужна никакая известность. Наверное, в первые две недели после объявления чемпионов, только он и верил в то, что Гарри не бросал в кубок свое имя. И, к стыду своему, Гарри только сейчас осознал, что так и не отблагодарил друга ни за одно его участие в собственных приключениях. А ведь и в самом деле, Невилл сделал очень многое. Именно от него Гарри узнал, что пропал дневник Риддла. Именно Невилл пытался отговорить его от большей части опасностей. Именно Невилл подбадривал его на третьем курсе, когда он не мог официально посещать Хагсмид. Наконец, именно Невилл на первом курсе сказал ему, где искать Гермиону в ночь, когда Кверреллу впустил в замок тролля. И если бы не оброненная им фраза о том, что Гермиона сидит в одной из уборных, заливаясь слезами, кто знает, возможно, сейчас бы у Гарри не было любимой девушки. Лучшие каникулы в жизни, ни капли не солгал Гарри, приобнимая Гермиону. Как твои? Неплохо, Невилл смущенно опустил глаза в землю. Бабушка очень не любит, когда что-то идет не по ее сценарию, так что, нельзя сказать, что было весело. Гарри прикрыл глаза. Лангботтом живет с бабушкой, его родители, если верить информации, полученной от духа Риты Скитер, лежат в мунго в овощеобразном состоянии. Да, вот оно, то, чем он отблагодарит Невилла за его верность и помощь. Нужно будет лишь кое-что сделать. Гарри завел руку за спину. Через мгновение у него в ладони оказались два браслета из черного нефрита. Чистая темная магия, настроенная на восстановление тела, магии разума. Родители Невилла живы, их души, вроде как, тоже находятся в этом мире, а остальное поправимо. «Кстати, я кое-что хотел тебе подарить», — Гарри выдохнул. «Я хотел отправить еще в Рождество, но, к сожалению, не получилось. В общем, держи, спасибо», — просиял Невилл. «Гарри, а зачем два? Это тебе, но не для тебя», — пояснил эмиссар. «Возьмешь их и наденешь родителям на руки, Гарри, и не задавай вопросов, пожалуйста». Глаза Гарри сверкнули золотом. «Меньше знаешь, дольше проживешь. Просто, верь мне, я тебя прошу, верь, как верил тогда, в день выбора чемпионов». «Ладно», — застенчивый гриффиндорец принял от однокурсника браслеты. «И Гарри, ну, спасибо, ни за что, Невилл», — похлопал его по плечу Гарри. «Уверен, если бы мои родители были живы, ты бы сделал для меня то же самое. Только не говори об этом ни Дамблдору, ни тем более бабушке. Так надо, просто, надо». «Угу», — кивнул Лонгботтом. «И это, Гарри, я хотел тебе сказать, что если у тебя еще нет решения следующего задания, я мог бы тебе достать жабра». «Не надо», — покачал головой Гарри. «У меня есть план, но за заботу спасибо. А, вот еще, тебя искала профессор МакГонагалл. Сказала, что если я тебя встречу, передать, чтобы ты сразу шел к ней или к профессору Дамблдору». «Спасибо, Невилл». У Альбуса Дамблдора было очень плохое настроение. В последнее время все было наперекосяк. Поттер исчез, как будто никогда и не существовал в магической Британии. Мало того, поисковая группа, посланная по его следу, тоже бесследно растворилась. В последний момент их присутствие ощущалось где-то на Карибах, куда Поттера совершенно точно увезли гриффиндоры, ведь сомнительно, чтобы мальчишка сам отправился туда с невестой. Но после последнего сообщения о прибытии группа пропала. Альбус даже сомневался, а не перехватили ли их пожиратели смерти, местный Аврарат, ведь группа была отправлена на Карибы не совсем законно, или еще кто похуже. В конце концов, Карибы, земля вудуистов, многие из которых являются потомками аборигенов, помнивших вторжение англичан в Новый Свет. Мало того, даже мисс Гриффиндор тоже пропала, а ведь директор планировал использовать ее в качестве заложника для второго задания. Тогда был бы шанс вернуть Гарри обратно на путь истины, а заодно и избавиться от не в меру наглой и самоуверенной маглокровки, вышедшей из-под контроля. Но, увы, не получилось, а потому место заложника было отдано Рональду Уизли. Это был неплохой шанс помирить Поттера с рыжим семейством, ведь мальчишка окончательно отбился от рук и нисколько не считался ни с чьим авторитетом. Звали, директор. Альбус Дамблдор поперхнулся лимонной долькой. Он не слышал, чтобы кто-то входил через горгулью, да и портреты не оповестили о визитере заранее. Он поднял растерянный взгляд на посетителя. Мгновением позже его взгляд, впрочем, прояснился, хотя и не лишился искреннего удивления. «Гарри, мальчик мой, как я рад тебя видеть!» Глава 18. Второе испытание. Примечание к части. Курощение и низведение. Именно так, не укрощение, а именно курощение. Здесь нет ошибки. Читайте классику. Вчера опять лег спать сегодня. Здесь тоже нет ошибки. Так и задумано. Звали, директор. Альбус Дамблдор поперхнулся лимонной долькой. Он не слышал, чтобы кто-то входил через горгулью, да и портреты не оповестили о визитере заранее. Он поднял растерянный взгляд на посетителя. Мгновением позже его взгляд, впрочем, прояснился, хотя и не лишился искреннего удивления. Еще бы, нет, он, конечно, подозревал, что у мальчишки Поттера есть некие возможности, о которых он, сам великий светлый, не догадывается. Была даже мысль о том, что Гарри был одержимым духом Волан-де-Морта, но Альбус ее отмел. Слишком много различий бросалось в глаза, так что пока возможности Гарри оставались для директора Хогвартса загадкой. В любом случае, в то, что он, пусть даже в компании мисс Гриффиндор, перебил охотников, состоящих из нескольких авроров и штурмовой группы Ордена Феникса, Дамблдор не верил ни на ломаный кнат. «Гарри, мальчик мой, как я рад тебя видеть!» Он и в самом деле был рад его видеть. «Ну, еще бы, мальчишка вернулся, сам, живой, здоровый, а судя по загару, еще и неплохо отдохнувший. Отлично, просто великолепно. Сейчас, пока он еще расслаблен после каникул, можно попробовать заморочить ему голову. Тем более, что вернулся он наверняка вместе с мисс Грингер, а значит можно попытаться манипулировать мальчишкой через нее. Менять заложника на дне озера уже слишком поздно, но кто сказал, что среди студентов не найдется желающих проучить проклятиями не слишком любимую ими заучку Грязнокровку. Поттер ради жизни этой соплячки сделает, если не все, то очень и очень многое. Теперь бы только. Проклятая рука вдруг взорвалась болью. Дамблдор, с трудом удержавшись от того, чтобы не заорать во весь голос, зашипел и поморщился. «Я тоже рад, профессор», — Гарри чуть усмехнулся. Он был рад видеть старика, вернее, то, какие невозможные страдания тот переживает после проклятия. «Невилл говорил, чтобы я подошел к вам. Да-да, мальчик Мо, директор, а можно попросить вас обойтись без вот этого, мальчик мой?» Гарри сложил руки за спиной в замок. Дамблдор поморщился. «Ага, не нравится, когда кто-то дает по мозгам незримой магией, а нечего тут строить из себя снисходительного доброго дедушку. Вы, профессор, здесь всего лишь администратор, если вообще не сказать, гость, а хозяин замка, вот он, перед вами, и вы будете исполнять то, что он вам прикажет. Вот только знать об истинной личности собеседника вам не обязательно». «Хорошо, Дамблдор вздрогнул. То есть, Гарри, уже лучше». Гарри приземлился в кресло, отстучал ритм по ручке. «Кофе с коньяком, и попробуйте только сказать, что мне рано». «Но ведь тебе и в самом деле рано», попытался, было, Дамблдор, но Гарри жестом остановил его. Лишь сделав глоток дивно пахнущего напитка, эмиссар прокомментировал: «Я маг, в конце концов, даже если у меня однажды разовьется какая-то магловская болезнь, я легко вылечу ее зельями. Ну, или исцелю себя иным способом», он улыбнулся. «Ну так что, директор, скажете, зачем звали? Или будем и дальше играть в политес?» Дамблдор задумался. Было что-то такое в глазах мальчика, что очень сильно обеспокоило старого волшебника. «Но что именно?» «Да», сказал он, наконец. «Гарри, я хотел бы знать, где ты пропадал на каникулах. Полагаю, ты навещал родственников. С чего бы?» Нить переговоров в свои руки взял Духан Ники, ведь она лучше всех в компании умела вести праздные беседы. «Вы же знаете, что мы с Дурслями друг друга терпеть не можем. Но ведь ты и не остался в замке». «Не остался?» — кивнул Гарри, понимая, что своими короткими ответами строго по сущности вопроса он просто неимоверно бесит директора. «Ну, еще бы!» Распыленное в воздухе зелье болтливости без проблем фильтровалось многочисленными щитами, которыми эмиссар окружил себя уже очень давно, а на психологические уловки ему помогал не повестись Шерлок. Гарри буквально всей душой ощущал, как сильно бесит Дамблдора его неразговорчивость. Духи кольца тоже тихонько веселились, периодически меняя друг друга на посту. Например, сейчас настала очередь Акиры. Учитывая, что даже Гарри иногда не выносил ее манеры речи, можно было ожидать, что она сейчас будет заниматься курощением и низведением директора своим любимым методом. «Но как же ты мог так рисковать, Гарри? Я очень тобой не... Вы мной недовольны, кровная защита матери, любовь-морковь, люблю штаны куплю, вернись в семью, я все прощу, бла-бла-бла-бла. Придумайте уже что-нибудь новенькое. Вы сами-то верите в этот идиотизм, которым кормите челядь». Дамблдор, шокированный столь резким переходом с односложных и спокойных ответов на экспрессивно-издевательскую манеру речи, не удержал невозмутимого выражения лица. Он даже перестал жевать лимонную дольку, которую отправил в рот мгновением раньше. «Гарри, но ведь это же... Правда? Да бросьте». Акира заставила Гарри подняться, пройтись по кабинету туда-сюда. «Вы же, вроде как, учились в те времена, когда тауматургия была еще обязательной. Ну, какая, в баню, жертва матери? Что, в Британии не было ни одной матери, которая подставилась под убивающие ради ребенка? Себе-то не врите, ма, а, Гарри, но откуда ты это можешь знать? Ты ведь никогда не учился магии крови? Гарри, если это так, я буду очень разочарован. Это же темнейшая магия, она раскалывает душу. Да-да, я в курсе, читал ваши выкладки о моей скромной персоне». Акиру сменил Слизерин. «Но я не учился никакой темной магии, и он ни капли не солгал, просто потому, что у магии нет цвета». Слизерин, между тем, продолжал разговор. «В общем, я решил, что мне надоело торчать в Британии, и я решил съездить в теплые края. Тем более, была приятная компания, Гарри». Дамблдор снова вздрогнул, но уже снова от проклятия. Ты же сильно рисковал. А если бы тебя убили? А если бы сторонники Волан-де-Морта тебя выследили? А если бы что-то случилось? Как вы любите говорить в таких ситуациях? Ну не случилось же. Гарри улыбнулся, а вот директор после этих слов нахмурился. Ага, не нравится, когда используют его же методы ведения диалога. В любом случае, вас мое время вне школы не касается. Но, не накайте, не запрягли. Гарри, видишь ли, дело в том, что темный лорд, похоже, восстал из мертвых. Так похоже или восстал, уцепилась за это Равина Равинкла, сменившая Слизерина. Он восстал, нехотя сообщил Дамблдор таким тоном, будто собрался рассказать Гарри как минимум тайну происхождения магии. Печально, Гарри стоило огромных трудов не засмеяться в полный голос. Ну, еще бы, он-то точно знал, что никакой Волан-де-Морт не восстал и не восстанет. Но я тут каким боком, видишь ли, Гарри. Дело в том, что было произнесено некое пророчество, и в нем сказано, что ты, единственный, кто может сразить его. В самом деле, продолжал веселиться Гарри, так и сказано, Гарри Поттер убьет темного лорда Волан-де-Морта, или нечто более туманное, как это бывает в пророчествах и волхованиях. В духе грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе седьмого месяца, темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Дамблдор опешил. Гарри довольно раскалился, залпом допил кофе, испарил кружку, поднялся с кресла. Он ожидал, что старик предпримет хоть какую-то попытку задержать его, но этого не произошло. Альбус Дамблдор просто сидел на своем кресле, похожим на трон, и вхолостую хватал ртом воздух. Мда, похоже, этот пенсионер сломался, несите нового. Гарри вытащил из сумки небольшую коробку, положил ее на стол перед стариком, развернулся и пошел на выход. Ему нужно было убраться, пока Дамблдор не отошел от шока и не открыл коробку. Гарри уложил туда мантию-невидимку и в издевательской манере положил сверху на нее ту самую записку, с которой Дамблдор подбросил ее ему в качестве подарка на Рождество в далеком 91-м. Уже у самого выхода, Гарри обернулся на начавшего приходить в чувство старика. «Что бы вы ни попытались предпринять в адрес Гермионы, профессор, я бы не делал этого на вашем месте». Гарри вышел из кабинета, быстро спустился вниз, и нос к носу столкнулся с невысоким человеком в старинном камзоле. Гюнтер Эдим, ожидаемый гость, особенно после того, как Гарри оставил на столе у Дамблдора мантию. Формально, договор был исполнен. Старик получил в руки все три дара смерти. Со стороны Гюнтера, и без того чрезвычайно озлобленного на пенсионера-уклониста, было бы глупостью не воспользоваться ситуацией. Гарри усмехнулся, кивнул демону. «Он, ваш, Гюнтер, только дайте мне пару мгновений, я должен оказаться на виду у всех». «С удовольствием», господин Зеркало похлопал Гарри по плечу. Тот задрожал от ощущений переполняющей его мощи. «Ты сделал свое дело и сделал его просто отлично. Тебе положена кое-какая награда. Это просто работа, Гюнтер», — покачал головой Гарри. «Мне не нужна никакая иная награда, кроме одной. Твоя полная свобода от моего влияния». «Понимаю», — согласился демон. «Ну, что же, так и поступим. У тебя на руках твой контракт, так что часть обязательства я уже выполнил». «Пусть так, я признаю, что ты полностью выполнил свой договор. Между нами нет и не может более быть никаких долгов. В качестве награды я отдаю тебе также и те возможности, что даровал тебе. Используй их как пожелаешь». Без оглядки на меня, он протянул Гарри руку. Тот, проанализировав фразу, с удовольствием ее пожал. Серебряная вспышка на мгновение озарила коридор. Гюнтер улыбнулся. «Удачи тебе на испытании, эмиссар Поттер. Может быть, я даже приду посмотреть». Гарри кивнул. «Спасибо, Гюнтер. Уверяю, я не дам им спуску». Щелчок, и Гарри исчез, переместившись в свои покои при помощи временных парадоксов. Стеклянный человек с интересом посмотрел на магический след, оставшийся от него. «Какой необычный молодой человек», он улыбнулся. «Даже ни разу не попытался обмануть меня и отговорил свою девчонку лезть туда, куда ее не просит, и даже в мелочах не нарушил сделку. Многим бы поучиться у вас, эмиссар Поттер». В следующее мгновение с Гюнтера слетела его человеческая внешность, сменившаяся истинным, демоническим обликом. «Ну, что же, пора заняться делом». Трибуны были забиты до отказа, студенты оживленно переговаривались, и невнятный гомон, отражаясь от воды, доносился до Гарри. На ближнем берегу у самой воды стоял покрытый золотой парчой стол судей, и Гарри помчался туда напрямик вдоль озера. Седрик, Флёр и Крам уже стояли у судейского стола и ждали его. Гарри подбежал и с разбегу остановился у стола, забрызгав грязью мантию Флёр. Он безбожно проспал на испытание. Впрочем, не он один. Гермиона, тоже сонная, но довольная, будто объевшаяся сметаны Книзл, заняла место на зрительской трибуне. Вчера они опять уснули сегодня. Примерно за пару часов до завтрака. «Я здесь», запыхавшись, проговорил он. «Где ты был?» Важно с укором спросил кто-то. «Испытание вот-вот начнется». «Занимался сексом с самой лучшей волшебницей на свете», отмахнулся он. «Так что отвалитесь. Кто вы там?» Гарри увидел за судейским столом на месте мистера Крауча Перси Уизли. Мистер Крауч снова не приехал. «Ну-ну, Перси», вмешался Люда Бэгмин, облегченно вздохнув при появлении Гарри. «Дай ему хотя бы отдышаться. Все равно ведь ждем профессора Дамблдора. Гарри постарался ничем не выдать, что он знает о причине задержки директора Хогвартса. С того света путь очень долог. Примерно через 5 минут после ухода из кабинета, Гарри ощутил очередной прилив сил. Его доля магии и знаний Дамблдора. «А он разве еще не тут?» «Нет, представьте себе», — пролепетала мадам Максим. «И я уверена, что паспорт стуел. Прошу простить». Гарри с трудом удержался, чтобы не ахнуть. Совершенно невредимый с виду Дамблдор поднялся на судейскую трибуну. Впрочем, уже через мгновение Гарри все понял, равно как понял все и насторожившийся Крам. Ну да, Гюнтер собственной демонической персоной, обещал ведь, что придет, а этот товарищ никогда не обманывает. И, похоже, это последний выход Альбуса Дамблдора на публику. После испытания от него реально не останется ни слуху, ни духу. Крам уже хотел что-то сказать, но Гарри его остановил, покачал головой, как бы показывая, что все в порядке. Бэгмин нервно дернул плечом и вернулся к судейскому столу, направил волшебную палочку на горло, как тогда, на Кубке мира, и произнес «Сонорус». Его голос тут же понесся через озеро к высоким трибунам. «Ну, что же, наши судьи и участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти что-то ценное для них, что-то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два, три». Холодный неподвижный воздух огласил пронзительный свист, трибуны взорвались криками и рукоплесканиями. Седрик и Флёр нырнули в воду, Крам засомневался на мгновение, трансфигурировал себе лодку. Гарри подошел к краю пирса, с которого, по логике организаторов, должен был нырять. Лже-Дамблдор улыбнулся. Он уже знал, что сделает его ученик. Все зрелищнее, чем час разглядывать гладь озера. Все на мгновение замерли. Гарри потрогал рукой ледяную воду, испарил ее с кожи, отогревая конечность. «Не, ну в баню, не полезу», — громко заявил он. Зрители засмеялись. Впрочем, уже через мгновение им стало не до смеха. Гарри прикрыл глаза. На ладонях у него, в которых даже не было палочки, засияли два голубоватых шарика чистейшего магического холода. Гарри провел ладонями по своим ботинкам и, на глазах у синхронно ахнувшей толпы, пошел по водной глади, будто христианский Иисус. Некоторые маглорожденные волшебники даже невольно перекрестились. Гарри, беседуя с Крамом, рядом с которым он и шел, добрался по воде прямо до места, под которым ощущались 4 живые души заложников. Вокруг крутились многочисленные русалки, Гриндилау, тритоны и какие-то мелкие озерные дивы. Крам уже собрался нырять, но Гарри его остановил. «Нет, так не пойдет». Вода под ними задрожала, забурлила, будто кипяток. Через мгновение на поверхность всплыли 4 тела. Рон Уизли, Габриэль Делакур, Чжоу Чанг и какая-то Хаффлпаффка, с которой Крам общался до того, как Гарри свел его с Флёр. Сварившиеся обрезки водорослей, которыми пленники были привязаны к скале на дне озера, так и болтались внизу. А, ПФФ, Фре, тьфу. Первым из заложников проснулся Уизли. Проснулся, и тут же принялся орать. «Эй, а этих-то ты зачем вы-то?» Большего он сказать не сумел. Крам, не желавший, чтобы его друга эмиссара отвлекали, треснул Уизли веслом по голове. Не больно, но ощутимо. Рыжий снова ушел в астрал. «Спасибо, Виктор. Будешь должен». Крам погрузил на борт лодки всех пленников. Та немного просела под нагрузкой. «Все же, даже у магии есть пределы. Ну что, поплыли назад? Да, давай, только Флёр выловим. А Дидгари? А что Дидгари?» – удивился Гарри. «Пусть поплавает. И долго он там будет плавать? Надоест, вынырнет». Крам лишь пожал плечами, кивнул и степенно повел лодку в сторону места, где они с Гарри ощущали ауру Вейлы. Примечание к части. Гарри тут не убивает Рона, потому что у них контракт. Уизли должен жить, как жил Гарри. И до этого уже почти дошло. Матери нет, загрыз упырь в норе, отец исчез вместе с поисковой группой. Так что немного усилий, и Рональд Уизли уедет к Макглам, улыбающийся чертенок. Глава 19. Исполнение контракта. Мистер Поттер, немедленно прекратите этот разврат. Да ну вас к черту. Что, мне уже нельзя поцеловать собственную девушку? Особенно если учесть, что я с ней вместе живу уже почти целый год. МакГонагалл от возмущения, казалось, забыла, как дышать. Гарри полюбовался на ее пышущее негодованием лицо, улыбнулся милой улыбочкой маньяка-психопата, отставил стакан с соком в сторону, поцеловал Гермиону. Подобного пренебрежения к себе декан Гриффиндора уже простить не могла. Поттер, минус 5 очков Гриффиндору. Профессор МакГонагалл, идите в пень. Взорвался Гарри. В уставе Хогвартса нет и никогда не существовало запрета на романтические отношения. Прочитайте уже эту книгу, веру вашу так и разэдок. Есть незначительное ограничение на сексуальные отношения, но на тех, кто заключил магическую помолвку, оно не распространяется. Вас вызывает к себе директор. Гарри моментально стал сама серьезность. Раньше, когда на месте Дамблдора был именно Дамблдор, он бы просто послал декана и пришел бы к старику после обеда, если бы вообще пришел. Но вот теперь, Гюнтер, не то существо, к которому принято опаздывать и на зов которого можно не отвечать. Тем более, что Гарри действительно испытывал к этому демону что-то вроде уважения. Он кивнул. «Сейчас приду, я должна вас сопроводить, я же ваш декан, я знаю дорогу», – озлобленно прорычал Гарри. «Да и вас это раньше не волновало». МакГонагалл обиженно поджала губы, молча направилась в сторону стола преподавателей. «Ага, вот и ему не нравилось, когда к нему проявляли неуважение и вообще относились к нему как к ничтожеству. Пожинайте плоды трудов своих, железная леди Гриффиндора, кушайте, не обляпайтесь». Так сказать, Гермиона сопроводила ее удивленным взглядом. «Гарри, что случилось? Мне нужно наведаться к директору». Он поцеловал ее в губы. «Не бойся, солнышко, я быстро, как хоббит, туда и обратно». Он чувствовал, что у Гермионы вот-вот вырвется вопрос. Покачав головой, эмиссар притормозил ход времени. «Спрашивай, раньше ты не спешил на встречи к Дамблдору?» Прищурилась Гермиона. «Так раньше и Дамблдор был Дамблдором, то есть...» Теперь в голосе Гермионы прорезались страх и любопытство. «Только то, что я сказал», – пожал плечами Гарри. «Сейчас Дамблдор, не Дамблдор, ты хочешь сказать?» Гермиона побледнела. «Именно то, что ты подумала», – кивнул Гарри. «Гюнтер собственной демонической персоной. Но что ему от тебя надо? Ты же, вроде, исполнил договор, я не знаю», – покачал головой Гарри. «Мы с ним действительно сочлись, он отпустил меня». Но по факту я все еще могу брать у него заказы. Может быть, он хочет предложить мне что-то, не знаю, но прийти должен. Гюнтер, не тот, с кем можно не считаться. Но ты ведь вернешься, разумеется, Гарри улыбнулся ей, но на деле не был в этом уверен. Как бы силен он ни был, Гюнтер одним усилием воли может стереть его в порошок. Тогда удачи. Гарри поднялся с места. Щелчок, и время пошло как прежде. Вот только Гарри в поле зрения видно уже не было. Мгновение, за которое Гермиона моргнула, хватило, чтобы он сместился уже на другой конец Хогвартса. Гюнтер уже ожидал его. Против ожиданий Гарри, демон выглядел очень довольным. «Гарри, мальчик мой, как я рад тебя видеть!» «Я тоже, Гюнтер», — Гарри поморщился. «Могу я вас попросить не использовать ко мне это обращение, мальчик мой?» «Мне его от Дамблдора хватило так, что аж тошнит. Ну, надо же мне вживаться в новый образ, верно?» Гюнтер сбросил внешность директора. «Смею заметить, получается неплохо. На испытании я даже на секунду поверил, что передо мной директор. Я, признаться, думал, что я исчезну вот так сразу и даже не попрощаюсь». Гюнтер достал из сумки череп, на котором магией держались смутно знакомые золотые очки-половинки. «Нет, Гарри, знаешь, я тут кое-что обнаружил. Оказывается, что у нашего старого знакомого», Гюнтер ткнул пальцем в череп, «было огромное количество должников разного рода. Финансовые обязательства, личные обеты, клятвы, политические долги». Звучит солидно и заманчиво, Гарри уже понял, что сейчас ему предложат работу. «Вот-вот», Гюнтер прошелся к насесту, где прежде сидел Фаукс. Гарри ахнул. Неужели это, в истинно черной фигуре с кроваво-красными светящимися прожилками с трудом угадывался Феникс Дамблдора. Гюнтер погладил то, во что обратился Фаукс, улыбнулся. «Я понимаю, что сейчас ты занят немного другими вещами, но все же, я при всем желании стольких должников сам не обработаю, а из эмиссаров пока только тебе я могу довериться в Британии. Да себе-то не лгите, Гюнтер», — попросил Гарри. «Я же не идиот, чтобы поверить в то, что такой могучий демон, да еще и под маской столь влиятельного человека, не может сам решить вопрос с некоторыми должниками директора. Так и скажите, мальчик, который выжил, вызовет гораздо меньше подозрений и позволит решить вопрос быстрее, да и без лишних жертв». «Нет, все-таки я в тебе не ошибся», — Гюнтер покачал головой. «А Кира научила работать головой?» «Все понемногу», — ушел от ответа Гарри, тем более, что это была почти что правда. «Так ты поможешь? Как скоро?» «Ну, не прямо сейчас, разумеется», — Гюнтер улыбнулся. «Я все понимаю, у тебя молодая невеста, свои незакрытые контракты, да еще и кубок этот. Но потом, скажем, лет через 20, когда я призову тебя помочь мне, могу я на тебя рассчитывать?» Гарри прикрыл глаза. «Очень хотелось отказаться, но...» «Можете, но одно условие. Я знаю, ты и твоя семья неприкосновенны». «Хорошо», — Гюнтер был доволен. «Да и сам не стесняйся, заходи, если будет желание. Для моих верных эмиссаров мои двери всегда будут открыты». «Зайду», — кивнул Гарри. «Обязательно зайду. Только, как вы правильно заметили, Гюнтер, я должен сперва разобраться со своими делами. Впереди пасхальные каникулы, а после них довольно скоро настанет третий этап турнира, а там уже будет видно. Кстати», — Гюнтер достал из одного шкафчика бутылку виски и два стакана, быстро налил на два пальца в каждый, один протянул своему подчиненному, — «как ты собираешься исполнить условия контракта с Уизли?» «Ну, про то, что он будет жить, как ты, и все такое. Буду импровизировать». «В самом деле?» — удивился господин Зеркало. «Ну, ладно, только позволь дать тебе один, наверное, даже больше намек, чем совет. Ну, не я один могу принимать облик Альбуса Дамблдора. И, вот неожиданность, мне завтра нужно будет отлучиться на континент, так что...» Он отсалютовал бокалом с виски. «Развлекайся, эмиссар Поттер». «Благодарю, господин Зеркало. Твое здоровье». У Рона Уизли был плохой день, очень плохой. Вообще, в последнее время все дни были исключительно плохими. Мама погибла под когтями их сошедшего с ума упыря, отец сперва влетел на серьезный штраф за хранение дома зачарованных магловских вещей, а также за содержание этой чердачной нечисти, после чего и вовсе исчез, как будто никогда и не существовал. Его не видели ни в министерстве, ни у знакомых, ни где-либо еще. Просто как сквозь землю провалился. Черт, наверняка во всем этом как-то виноват этот чертов заносчивый урод со шрамом. Рон вообще во всех своих неудачах привык винить кого угодно: бедность родителей, более удачливых братьев, однокурсников, Малфоя, слизеринцев, того, кого нельзя называть, еще раз Малфоя, эту кудрявую сволочь-заучку, Поттера, всех, кроме себя самого. В своих глазах Рональд Уизли был безгрешен и чист, как младенец. Он насмерть рассорился с Поттером, да и Гриндджер перестала помогать ему с домашними заданиями. Он скатился по учебе так, что над ним нависла угроза отчисления. Он не получил никаких подарков на Рождество. Черт, да когда же будет исполняться его договор с Генри, которому он так доверился? Когда уже в его карманы хлынет золото? Когда у него появится девушка? Где это все? Он уже всерьез задумался о том, что его обманули. Но они же договаривались. Они подписали контракт кровью. Кстати, этот самый контракт сейчас лежал в его сумке, заляпанный жиром и чернилами, чуть надорванный, но все еще целый и сияющий на редкость мерзким зеленым сиянием. Рон ненавидел этот цвет. Было в нем что-то такое слизеринское. Сам же Рональд Уизли сидел в трактире «Три метлы», за тем самым столиком, за которым был в тот самый злополучный день подписания контракта, с тем самым третьесортным сливочным пивом, хотя на этот раз оно было даже хуже, как будто мыльную жижу разбавили водой еще сильнее, чем прежде. Ну еще бы, ведь если раньше он мог себе позволить хоть что-то, родители высылали периодически деньги, хоть и куда меньше, чем прежде, то теперь, после всего, приходилось буквально сидеть на голом пайке. Почему? Да все просто, те немногие сбережения, что он смог обрести после того, как выиграл ставку на Поттера во втором испытании, если быть точным, выиграл он всего 3 сикля, уж больно мал был коэффициент, Пришлось отдать Финнигану за эссе по трансфигурации, а близнецы, на которых он так рассчитывал, отказались давать брату деньги просто так, у них, видите ли, планы на магазин. Так что теперь Рону оставалось лишь сидеть на месте, сидеть и ждать неведомого чуда. Мистер Уизли, Рон оторвался от разглядывания кружки, неохотно поднял взгляд. Меньше всего ему сейчас хотелось общаться с Минервой МакГонагалл. В последнее время на лекциях декан Гриффиндора, не иначе, как с подачи Поттера и Грейнджер, она совсем озверела с проверкой домашних заданий. Вот и сейчас, небось, пришла сказать, что он написал какое-то дурацкое эссе не так, как она хотела, и что она назначает ему наказание с написанием строчек. «Да, профессор, с вами хочет поговорить профессор Дамблдор». Настроение Рональда моментально поползло вверх. В прошлый раз, когда Дамблдор вызывал его к себе, Рон получил немного денег на карманные расходы и ответственное задание, с которым, как он полагал, он успешно справился. Так что не было ничего удивительного в том, что Рональд помчался в сторону Хогвартса, даже забыв плащ и не допив сливочное пиво. Уже через полчаса, все же, нелегко бежать по снегу и грязи, Рон был возле кабинета директора Хогвартса. Горгулья, не иначе, как ожидая его визита, отошла в сторону. Студент важно прошествовал мимо. Хоть кто-то в этой школе знает, как надо себя вести с самим Рональдом Уизли. Дамблдор уже ждал его. «Здравствуй, мальчик мой. Проходи, садись. Чаю, кофе, лимонную дольку, тыквенный сок, угу», — кивнул Уизли. «И два сандвича, и большую курицу, и пирожки с дополнительным джемом, и две порции пирога с патокой, и один из них с сыром и содовой. Должно быть, ты здорово проголодался, мальчик мой, угу», пробурчал Рон. Дамблдор терпеливо кивнул. Через мгновение на пустом столе появился весь многочисленный заказ. Дождался, пока Рон торопливо сожрет всю появившуюся пищу, сам при этом выпил лишь чашку кофе с коньяком. При этом, за все время директор даже не улыбнулся. И как бы ни был туп или наивен Рон Уизли, он прекрасно знал, что Альбус Дамблдор не улыбается только в двух случаях, или когда он очень недоволен, или когда серьезно задумывается о чем-то. «Итак, Рональд, теперь поговорим». Профессор Рон доживал, после чего выдавил из себя: «Вы говорили, что поможете мне подружиться с этим Поттером». «Ах, да, Дамблдор как будто забыл об этом. В общем так, Рональд, дело в том, что мы с тобой убьем двух нюхлеров одним заклятием. После гибели родителей, тебе так или иначе придется жить с опекуном». «Угу», — моментально посерел Рон. «Так вот, поскольку Гарри, как и мисс Грейнджер, вырос в мире Макглов, то тебе, дабы суметь привлечь их внимание, придется немного познакомиться с миром Макглов». «Но как же?» Рон даже жевать перестал. «Ты, кажется, говорил, что у тебя есть родственник Макгл. А почему не Билл или Чарли?» — сглотнул Рон. «Они же, ну, это, волшебники». «Кажется, ты плохо услышал меня, Рональд». Дамблдор усмехнулся как-то совсем уж не похоже, как для себя. «Тебе нужно познакомиться с миром Макглов. Ты должен почувствовать, как жил твой друг. Может быть, тогда ты поймешь его, и он даст тебе шанс сблизиться». «И как я буду тогда, ну, у Макглов?» Рон уже откровенно паниковал. «Ведь это же не это. Там же нельзя будет ничего палочкой делать, и полетать нельзя. Да и вообще, почему нельзя пожить в норе, а к Макглам просто ходить и смотреть? Мне неприятно говорить тебе об этом, Рон, но ваш дом был выставлен на торги вместе с участком, дабы покрыть штрафы. И как я знаю, его купил некий Гарретт. Но я не знаю, кто это». Дамблдор снова усмехнулся. «Тебе некуда больше возвращаться. Но так и лучше. Тебе и Джинни придется провести эти каникулы у ваших макгловских родственников. Но ничего, зато ты почувствуешь все, и какова была его слава до Хогвартса, будешь есть так, как ел он». На этих словах Рон похолодел. Директор перечислял пункты его тайного контракта. «Будешь спать, как спал он. Возможно, даже у тебя получится заиметь рядом с собой девушку, которая бы высказывала к тебе те же чувства, что и мисс Грейнджер к Поттеру. Но, директор, наслаждайся жизнью, мальчик мой». Рону на мгновение показалось, что глаза Дамблдора сверкнули золотом. «Пока можешь». Глава 20. Много шума из ничего. Седрик Дигори был опечален. У хаффлпаффца в последнее время все не клеилось от слова совсем. С Чжоу они поругались чуть ли не насмерть. Нет, вообще, они и до этого периодически ссорились, но чтобы так сильно, что она даже не обращала на него никакого внимания во время совещания старост. Такого прежде никогда не было. А Мариетта, самая близкая, если не вообще единственная подруга Чжоу, передала, чтобы он даже не пытался приближаться к ней. Седрик был растерян, огорченный вообще от переживания, едва не рвал волосы на голове. Что могло случиться? Ну не могла же Чжоу и в самом деле узнать, что она была лишь объектом соревнования и что, несмотря на случившуюся между ними близость, жениться на ней он не собирался. Дикгари подозревал, что в этом как-то замешан Поттер, не зря он так мило с ней беседовал после того, как Чжоу демонстративно стала игнорировать Хаффлпаффа. Вообще, все плохое, что могло произойти с ним, Дикгари причислял к заслугам Гриффиндорца. Тот, казалось, был в каждой бочке затычка, появлялся там, где было больше всего смуты, умудрялся уговорить или найти подход буквально к каждому, знал все буквально про всех и каждого человека, про каждое событие на территории замка, и каждый раз разыгрывал свои комбинации в максимально выгодном для себя свете. Было в нем что-то такое, демоническое, что ли. Седрик пытался обратить на проблему внимание всех, кого мог, друзей, однокурсников, приятелей по игре в блэкджек, учителей, деканов. Черт, да он даже к Дамблдору напросился на встречу, чтобы рассказать о том, что с его золотым Поттером что-то идет не так. Но нет, не беспокойся, мальчик мой, это переходный период. Все мы однажды были безрассудны. Старый дурак. Вообще, Поттер с самого начала турнира изменился. И, как считал Дикгари, далеко не в лучшую сторону. Ну, не в лучшую для тех, кто мог бы пытаться им манипулировать, разумеется. А себя Хаффлпаффиц относил к числу тех немногих, кто мог бы крутить шрамоголовым как угодно, играя на его чувстве дружбы, привязанностях и всем таком прочем. Но нет, Поттер ожесточился, стал крепче и замкнутее. Никому более он не доверял, кроме, может быть, своей подружки, Гринджер. Черт, да Гриффиндорец даже не поделился ни с кем о том, что будет в первом испытании. А он, Седрик Дикгари, между прочим, из-за этого едва не погиб. Пламя дракона здорово обожгло его, уничтожив без возможности восстановления не только его спину и плечи, но и мечту быть ловцом. Ни одна профессиональная команда не взяла бы Седрика с такими повреждениями. В конце концов, ловец должен быть гибок и ловок, а у Седрика после ожога не было возможности, например, поднять руки выше, чем на уровень груди. Притом, не своей, а Чжоу, что была ниже его ростом примерно сантиметров на 10. Если же он пытался поднять их выше, спину моментально сводило, а все тело пронизывала адская боль, неперебиваемая даже самыми мощными обезболивающими. А рождественский бал, на котором Поттер с Гринджер умудрились затмить даже Крама и Флёр, да еще и опозорили, языком танцев показав, что не считают их достойными даже внимания, не то, что конкуренции. А последним, кстати, Седрику заявила совершенно расстроенная Чжоу, сам он язык танца не понимал вообще, а все эти подколки со значками, а совершенно унизительные для Дикгари результаты Поттера в трансфигурации, да как вообще этот сопляк умудрился на четвертом курсе превратить не только свисток в часы, но и головешку, вытащенную до этого из пылающего камина голыми руками, в чистейший алмаз. Мало того, чары оказались не просто вечными, а изначальными, то есть изменяли не просто форму, а саму суть материи так, что отличить результат трансформации от настоящего объекта было нереально. Сложнейший раздел трансфигурации, который дает право на звание, если не мастера, то экспертов в превращениях. И тут эти чары исполняет 14-летний балбес, да еще и невербально, без подготовки, без, мать ее, палочки. Разумеется, Дикгари завидовал. Завидовал и ненавидел. Ведь подобные успехи бросали на его успехи гигантскую, всепоглощающую тень.